Глава третья. Было 3 часа ночи. Уилл Робби не спал уже 2 часа. Задание, изложенное на флеш-накопителе, заставит его отправиться куда дальше Эдинбурга. Мишень — очередной тщательно оберегаемый субъект, имеющий куда больше денег, чем совести. Робби трудился над этой задачкой почти месяц. Мелочей не счесть, а допуск на ошибку даже меньше, чем с Риверой. Изнурительная подготовка взыскала с Робби свою дань. Он не мог уснуть, да и ел всего ничего. Но сейчас Уилл пытался отдохнуть. Он сидел в тесной кухоньке своей квартиры, расположенной в зажиточном районе с массой великолепных строений. Дом Робби к их числу не принадлежал. Старый, утилитарные постройки с шумными трубами, странными запахами и липким ковровым покрытием. Его разношерстные трудолюбивые жильцы по большей части только вступали в жизнь. Каждое утро уходили ни свет ни заря, чтобы занять свои места в адвокатских и бухгалтерских конторах и инвестиционных концернах, раскиданных по всему городу. Некоторые избрали для себя государственную карьеру, так что добирались на метро, автобусах, велосипедах, а то и просто пешком до больших правительственных зданий, приютивших организации вроде ФБР, налогового управления и Федерального резерва. Робби никого из них не знал, хоть время от времени встречался с каждым. Его проинформировали о каждом из них. Все они вели замкнутый образ жизни, поглощенные своими карьерами и своими амбициями. Уилл тоже держался особняком, готовился к следующей работе. Корпел над деталями, потому что только так и можно выжить. Встав с постели, он поглазел из окна на улицу, где проехала лишь одна машина. Робби странствовал по миру уже с 50 лет. И повсюду, где он побывал, кто-нибудь умирал. Уилл больше не помнил имен людей, чьи жизни оборвал. Они ничего не значили для него, когда он их убивал, не значили ничего и теперь. Человек, раньше занимавший нынешний пост Уилла, трудился в особенно жаркое время для секретного агентства Робби. Шейн Коннорс ликвидировал почти на 30% больше объектов, чем Робби, за то же самое время. Коннорс был хорошим, надежным наставником для преемника. После отставки Коннорса приставили к бумажной работе. В последние лет 5 Робби с ним почти не контактировал. Но людей, которых он уважал бы больше, раз-два и обчелся. И мысль о Коннорсе заставляла Уилла чуточку мешкать с собственной отставкой. Через сколько-то лет это в конце концов произойдет, если выживу. Род занятий Робби – игры для молодых. Даже в 40 он понимал, что еще 50 лет ему не протянуть. Его умения слишком истреплются. Одна из мишеней окажется лучше него, и он умрет. А потом его мысли снова обратились к Шейну Коннорсу, сидящему за письменным столом. Пожалуй, это тоже смерть, просто называется по-другому. Подойдя к входной двери, Робби заглянул в глазок. Хоть он и не знаком ни с кем из соседей лично, это вовсе не значит, что они его не интересуют. На самом деле, они ему очень даже интересны. Трудно объяснить, почему. Они живут нормальной жизнью, а Робби нет. Видеть, как они ведут повседневное житье-бытье, единственный способ поддерживать связь с реальностью. Он даже подумывал начать общаться с кем-нибудь из них. Это не только обеспечит ему хорошее прикрытие, попытка влиться, но и помогло бы подготовиться ко дню, когда он больше не будет заниматься тем, чем занимается теперь, когда сможет вести более-менее нормальную жизнь. А затем его мысли, как всегда, неизбежно снова обратились к предстоящей миссии. Еще одна поездка, еще одно убийство. Задание будет трудным, впрочем, легких и не бывало. Он запросто может погибнуть, но так уж всегда. Странный способ проводить свою жизнь, понимал Робби, но это его способ.